Шанс создания прорыва Инферно – 3%. Получено достижение. Безумный зодчий – 1 степени. Кто знает, может быть, именно ваш предок предложил однажды построить Вавилонскую башню. Харизма. Плюс 1. Интеллект. Плюс 1. Интуиция. Плюс 1. Внимание. Вы выполнили все скрытые требования для получения скрытой специализации. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Начинающий архитектор хаоса. Лишь единицы способны оценить и запечатлеть красоту всеизменяющегося. Стоимость специальности. Бесплатно. Отношение демонов. Плюс 500. Отношение QB. 500. Отношение богов. 1000. Отношение игрока. Плюс 10. Это будет интересно. Все же, иногда система меня убивает своими выходками. К биджу такую специальность. Мало того, что бесплатно, так еще и игрок одобряет. Мне и без того проблем хватает. Лавры изменяющего пути и великого заговорщика меня не сильно прельщают. Стоп. Почему это описание напоминает мне одну знакомую клыкастую морду? Надо будет спросить при встрече. Да, еще шанс открыть прорыв в преисподнюю. Мне еще только прорыва армии демонов посреди Конохи не хватало. А зная своего работодателя, демоны окажутся суккубами, которых мне в конечном итоге придется защищать, по той простой причине, что они дальние родственники девилюков, чему я не удивлюсь, красивые девушки и просто няши. Так что, нет, обойдусь без таких подачек. И вообще, пора спать. У меня и так возникло чувство, что я ночь готовился не к выводу из строя одного джонина, а как минимум к отражению объединенной армии шиноби. Запарился страшно. Так что, быстро спать. ГМ. Я парил высоко в небесах под ласкающими лучами солнца. Я был всем и ничем. Неожиданно меня что-то толкнуло, и надо мной появилось лицо Хины, что-то неразборчиво шепчущее всего в 10 сантиметрах от моего уха. Как она здесь оказалась? Впрочем, неважно, ведь это всего лишь сон. Не слушая протестующий писк девочки, я быстро схватил милашку в охапку и прижал к себе. Пару секунд Хими продолжала как-то неуверенно вырываться, после чего обмякла у меня в руках. Вот так лучше. Через пару секунд я снова провалился в пустоту. Эй, герой-любовник, просыпайся давай. Раздался над ухом мерзкий голос Неока. Отстань, демон. Не видишь, я всю ночь не спал. Вижу, чем ты был занят всю эту ночь. Ты ее хотя бы не задушил. Хотя, скорее она в нирване. Не понимая, о чем она, я повернул голову налево и уперся носом в макушку Хинаты. Тут же вспомнился недавний сон. Или не сон, биджу. А я думал, это был сон. Меня же теперь Хиаши кастрирует. Ну, не думаю, что все так плохо. В крайнем случае поведешь ее под венец. Еще лучше. Хина мне нравится, но мне еще свой клан восстанавливать. Так что, пока не смогу говорить с Хиаши хотя бы на этот счет на равных. Ни-ни. Какой еще клан, Узумаки? Ты не смотри, что я большую часть времени прикидываюсь натуральной блондинкой. На самом деле я замаскированный рыжий, которому больше всех надо. Правда. Я даже в библиотеку ходил. За книгами. На мое заявление Неока лишь прыснула в кулачок. Ладно, герой-любовник. Давай уже будить твою принцессу. Какаши должен уже скоро прийти. Сколько времени? Скоро 9. Тогда чего разбудила? Он раньше 11 все равно не появится. Почему? Это же Какаши. Как и предсказывалось, Какаши прибыл лишь в 11 часов. А значит, Тартар все так же горяч, а конец света в очередной раз откладывается. Поднявшись с земли, и с некоторым огорчением оторвав от себя уже давно проснувшуюся, но продолжающую делать вид, что ее здесь нет Хину, двинулся навстречу сенсею. Еще на подходе мне довелось услышать часть оправданий учителя. И тогда старушка попросила меня донести ей продукты. Я не мог отказать. Потому и опоздал. Врете. Отрезала Неока, для большего веса своих слов на секунду активировав МША. Ма. Ну, в любом случае, раз вы все здесь, то я могу объяснить задачу. Смотрите сюда. Хатаки достал из кармана два колокольчика. Это и будет вашим тестом. Все просто. Кто отберет колокольчик, тот станет генином. А кто нет, будет вынужден отправиться в академию. Времени вам, ну, скажем, до 12, ровно час. То есть, мы, трое вчерашних выпускников академии, должны победить элитного джонина. Почему тогда сразу не принести любимую трубку Хокаге? Решил уточнить я. Вам нужно всего лишь отобрать колокольчики. Как вы это сделаете, решайте сами. пожал плечами Одноглазый. Про то, что Колокольчиков 2, никто не спросил. Все и так поняли попытку рассорить боевую тройку. Не дождавшись от нас вопросов по этому поводу, копипаст начал объяснять нам чуть ли не по слогам. Здесь всего 2 колокольчика, лишь 2 смогут получить колокольчики. И да, на меня вы должны нападать всерьез. Вы должны попытаться убить меня, иначе ничего не выйдет. Но это же опасно. Что будет, если вы пострадаете? Летально. Для проформы сообщил я сенсею. Ничего, вы меня сначала достаньте. Итак, я завожу будильник. Как только я поставлю его на этот пенек, считайте сигналом к старту. Постойте, сенсей. Тогда прошу вас подписать это. С этими словами, я протянул Какаши свиток. Что это? Удивился шаринганоносец. Отказ от претензий. Если что, то вы знали, на что шли, иначе я имею полное право отказаться от участия. Не хочу отвечать за вашу глупость, если что-то пойдет не так. И думаю, девочки меня поддержат. Видя, что мы решительно настроены, Какаши неохотно подписал бланк. Теперь довольны. У вас осталось 40 минут. Хай, сенсей. Итак, старт. Можете начинать. Учитель развернулся к нам и демонстративно открыл книжку. Ту самую, что читал вчера. В следующую секунду на месте поляны разверзся огненный ад. Где-то в подземном бункере на другом конце полигона. Командующий Узумаки, докладываю. Цель не поражена. Повторяю, цель не поражена. Отставить панику, майор Хьюга. Мы с самого начала знали, что все не может быть так просто. Лейтенант Учиха, активировать боевые системы. Уровень чакры противника упал на 7%. Сэр, первый охранный периметр прорван. Это Какаши. Хорошо, выпускайте брандеры. Начать развертывание выжженной земли. Мы победим. Во имя выживания. Ну, что же, главная битва в истории трех генинов началась. Глава 38. Сегодня утром любой житель Канахи мог наблюдать красочное огненное шоу над одним из полигонов. Разумеется, после того, как выползли из подземных убежищ, куда население дружно побежало после начала взрывов, а также отстирали штаны от процесса производства кирпичей, шиноби отреагировали более спокойно. Если 2 десятка отрядов Анбу, окруживших полигон, можно назвать спокойной реакцией. К счастью для безликих, они вовремя заметили установленные плакаты и не полезли без оглядки на минные поля. А потом идти на штурм было уже поздно. К полигону подтянулся основной состав 2 великих кланов, которые пришли поболеть за своих, грудью встав на пути тех, кто хотел вмешаться. А когда к ним присоединились главы одноименных кланов, то о прорыве можно было забыть. Фугаку и Хяши были не теми шиноби, с чьим мнением можно было не считаться. Бойцам Анбу пришлось скромно стоять в сторонке и маскироваться под деревья, пока к месту безобразия не подтянулась их собственная тяжелая артиллерия. Наконец-то к полигону прибыл облаченный в черный обтягивающий костюм Хирузин. Бойцы Анбу дружно вздохнули с облегчением. «Что здесь происходит, чтоб вас всех?» Вражеский отряд джонинов развлекается. Лис вырвался наружу. Мадара воскрес из мертвых. От этих взрывов окна выбило в половине деревни. Кто-то за это ответит. Добрый дедушка, которого привыкли видеть окружающие, уступил место одному из сильнейших шиноби деревни. Идет экзамен на профпригодность. Кстати, утвержденный вами, Хокаге сама. Какой экзамен? Ближайший экзамен на сертификат джонина через 2 недели. Обычный экзамен, Хирузин сама. Нагининов усмехнулся Фугаку. Хорошо детки развлекаются, пробормотал глава деревни, глядя на полигон. Кто хоть буянит? Команда номер 7. Это Какаши устроил? Спросил Сарутоби, глядя на особенно мощный взрыв. На него не похоже. Нет, это наше новое поколение чудит. Тут под каждой кочкой минимум пачка взрывных печатей. Оригинально. Откуда столько? Одно имя. Наруто Узумаки, с легкой улыбкой произнес Фугаку, наблюдая за тем, как от этого имени скривился Хяши. Да, малыш явно делает большие успехи в Фин. Думаете, достанут Какаши? Шансы есть. Прикинув что-то в уме, неохотно признал Хяши. Не в этот раз, так в следующий, кровожадно блеснул шаринганом Фугаку. Меня окружают сплошные шиноби, пробормотал Хирузин, тихо вздыхая о забытой в кабинете трубке. От всего этого третьему нестерпимо хотелось курить. Неожиданно перед глазами третьего появилась вожделенная трубка. Огоньку, Хокаге сама. Чуть поклонился старику глава Хьюга. Спасибо, Хяши-сан, искренне поблагодарил. Знаешь, чем уважить старика? Подлиза, Тихо фыркнул в сторону глава Учиха. «Что будем делать, Хокаге сама?» — спросил один из анбушников. «Разве что-то надо? На мой взгляд, идет продуктивный воспитательный процесс. Пойдемте, нам здесь делать нечего. На всякий случай оставьте пару шиноби с Суитоном. И хватит с них, вынес вердикт третий. Как же нанесенный деревне ущерб?» — спросил кто-то из молодых бойцов анбу, который еще не понял, что молчание — золото. «Вот пусть и оплатит, проигравший. Будет как Ашистимул вести себя более серьезно. Если будет кому оплачивать», — кровожадно ухмыльнулся Фугаку. «Несмотря на всю вашу неприязнь, смерть Какаши маловероятна. Он все же элитный джонин», — заметил Хьюга. «Но помечтать-то можно. Какаши прорывается через седьмой квадрат. Последовательная детонация печатей. Есть». Бой против Какаши с переменным успехом продолжался уже почти 15 минут. Пока нам не удалось серьезно задеть Красноглазого, но при этом ему все время приходилось пользоваться заменой и ускорением чакры, что серьезно истощало копипаста. На шестой минуте он даже использовал шаринган, что уменьшило и так не слишком большое количество его чакры. Правда, и количество печатей серьезно упало, но на одного ленивого джонина их должно было хватить. Наконец, после 18 минут гонки на перегонки со взрывами, Какаши оказался в нужном квадрате. «Пришло время привести в жизнь одну из моих идей, командующий. Первая, вторая, третья, четвертая группа на месте. Пятое начало активации у горящей земли», — доложила Хина. «Начинаем». С этими словами я погрузился в легкую медитацию, в ожидании огромного пласта информации от клонов. «Игрок. Вовремя ушел, гад. Место, куда этот шаринганистый пират только что заменился, было подорвано огромным по своей разрушительной мощи взрывом, но в последний момент он успел рыбкой скользнуть под землю. Не поможет. Сейсмические печати рулят. Земля снова начала ходить ходуном. Достал. Нет, ушел. Где? Ничего, не уйдет. Прочешем поляну густой цепью и найдем. Рассредоточиться. Найти сен. Последнее, что я почувствовал, было лезвие, куная прошедшее меня насквозь, и яркая вспышка. Тут же прилетает память следующего клона. Все же заминировать клонов было хорошей идеей. Взрываясь, они не только могут навредить противнику, но и указывает место теоретического прорыва. Куда он делся? В лес он не мог прыгнуть, нам бы просимофорили об этом. А, значит, он где-то тут затаился. Под землей. Нет, там печатей столько, что даже червяк не проползет. Деревья, уже ближе. Но нет, остается только озеро. Больше прятаться негде. Да и под водой печати быстро приходит в негодность. А значит, пора рыбачить. За Ктулху. С этими словами я топориком врезался в водную гладь. 5 секунд до того, как печати придут в негодность. Ну, давай, рыбка. Где ты? Иди к папочке. Прямо передо мной возникает лицо ошарашенного сенсея. Вспышка. Темнота. По моему чуткому слуху ударил резкий крик одного из этих отморозков. За Ктулху. После чего раздался оглушительный взрыв. Нет, все же недостаток чакры отрицательно влияет на количество извилин. Он бы еще крикнул. Во славу макаронного монстра. Игрок Акбар. Накаркал. Каждый крик сопровождался жалкой пародией на взрыв. Ками, что за дилетанты. И они это называют взрывами. Но эти туповатые брандеры выполняли свою главную работу. Задержать сенсея. И это главное. Погодите. Еще минута, и я покажу им, что такое настоящая наука. Босс. Свитки распечатаны. Концентрация 30%. Поджигать. Тебе дам поджигать. Это момент моего триумфа. Не мешай. Убедившись, что этот дурак отошел в сторону, я достал каменную табличку и выцарапал. Запись 53 личного журнала доктора Наруто Узумаки, больше известного в миру, как один. Я один, глава проекта «Горящая земля» в шаге от своего главного триумфа. Я горд, что был главой этого проекта. Напоследок я хочу сказать, да разгорится с крохотной искрой мировой пожар. Ну, прощайте, комрады. Щелкнул зажигалкой. Убежище сотрясла мощная ударная волна. Значит, один из козырей был успешно использован. Все же свитки подчас бывают не хуже, чем баллоны с газом. Довести до приемлемой концентрации, после чего поджечь. Эффективный способ создать локальный Армагеддон. Как только земля перестала трястись, я кинул. Майор Хьюга, статус. Цель жива. Имеет 31% чакры. Тогда продолжаем. Вот только дальше битва пошла совсем не по плану. Вместо того, чтобы дальше бегать или осторожно пробираться сквозь минные поля, Какаши накрыл весь полигон ужасающей жаждой крови и побежал в нашу сторону. «Командующий, вторая линия прорвана. Какаши идет прямо на нас. Взрывайте все, что осталось. Заставьте его изменить курс или отправьте навстречу к шинигами. Есть». Через пару секунд на меня стали сыпаться воспоминания клонов. Какаши, закованный в земляную броню, совершенно не маскируясь, быстро несся напролом по минному полю. От взрывов под ногами Синси падал на землю, но он снова упрямо вставал и с диким рыком лез напролом. Что здесь вообще происходит? В Какаши вселился демон. У него же чакры почти не осталось. Он через 5 минут отключится. Заньерлота. Закончить боевой клич мне не дала рука Какаши, вцепившаяся в шею. Пусть я всего лишь клон, но это очень неприятно. Этот блондин видит все, что и ты. Не хуже Биджу, рыкнул элитный джонин. Я только сдавленно кивнул. Отлично. Наруто, я иду за твоей головой. На этом воспоминания клона оборвались. Да, Какаши зол. Причем, судя по всему, настолько, что перешел в состояние берсерка. Командующий, третье и четвертое кольцо оцепления прорвано. Чакра Какаши Сенсея 13%. Продолжает снижаться. Что он делает? Совсем спятил. Он же реально, подобно танку, прет сквозь минное поле. Майор Хьюга, что у нас осталось в этом районе? 18 брандеров, 64 закладки, 9 маяков. То есть, ничего, что смогло бы гарантированно дожать Какаши, после чего отправить этого берсерка на тот свет. Да, командующий, можно перенаправить часть системы обороны из 11 квадрата. Отставить. Слишком долго. Объявляю всему персоналу плановую эвакуацию на резервную базу. Когда выдвигаемся? Вы выдвигаетесь. Я остаюсь. Но. На лице принцессы Хьюг появилось выражение самой настоящей паники. Так надо. Какаши охотится на меня, а значит, вы сумеете беспрепятственно уйти. Он тебя убьет. Констатировала Неока. Пусть попробует. Я похож на самоубийцу или героя. У меня есть секретное оружие. Какаши не устоит. Но оно слишком жестокое, поэтому уходите. Хорошо. Неожиданно легко согласилась маленькая Хьюга, выходя из убежища. Не вздумай умирать, Наруто. Убить тебя моя прерогатива, но я это сделаю не раньше, чем ты осчастливишь Хину не менее чем 3 спиногрызами. С этими словами Неока вылетела из комнаты. А я стоял пришибленный и думал, что она только что сказала. Какаши ворвался в бункер в тот момент, когда я как раз заканчивал приготовление чая. Выглядел он, неважно. Прическу Какаши теперь уже ничто не спасет. Только стричь под ноль и остается. Те лохмотья, в которые он был одет, одеждой назвать язык не поворачивался. Единственной целой частью гардероба осталась маска. Заколдованная она, что ли? Да, и сам Джонин больше напоминал пьяного грузчика, чем элитного шиноби. Неудивительно, если учесть, что у него чакры осталось 5-10% от того, с чем он начинал. Сверкая украденным глазом, Сенсей направился ко мне. «Убью тебя, Наруто. Почему все шаринганутые желают убить меня? Это что, болезнь всех красноглазых? Успокойтесь, Какаши Сенсей, вон выпейте чаю». Говорят, он успокаивает. «Убью. Да, что я вам сделал? Что сделал? Что сделал? Смотри». К моему удивлению, Какаши показал рукой не на волосы или одежду, а на подсумок, из которого достал разорванные в клочья страницы знаменитой книги. «Что? Я должен проникнуться вашим горем. Стоимость писанины в Жирае 500 ре. Если хотите, я даже вам оплачу из стипендии. Это не просто книга. Это подарок моего сенсея. 4-го. Я и говорю, хотите, я куплю вам новую. Ты совсем ничего не понимаешь, мальчишка. Что не понимаю? Цена вашим воспоминаниям именно эти 500 ре, раз какая-то книга вам дороже единственного сына вашего сенсея, которого за эти годы вы даже ни разу не навестили. Что? Какаши-сан, я хоть блондин, но не совсем дурак. Секрет моего происхождения давно уже известен каждому жителю Конохи, у которого есть голова на плечах. Сколько в нашей деревне жило женщин из клана Узумаки. Да, и портретное сходство налицо. Так что, сколько стоит ваша дружба с моим покойным отцом? 500 ре мало. Могу дать 1000, даже 10 000. Увы, больше у меня нету. Я сын 4-го Хокаге, и так живу в клоповнике на жалкие 2500 ре в месяц. Так сколько вы хотите, сенсей? Меня был приказ. Ками, кто из нас элитный джонин, а кто бесправный сирота? Да, я от корня Идан завидел больше добра, чем от любимого ученика отца. Наверное, отец был бы очень рад увидеть, в какую тварь превратился его любимый ученик. Мне противно даже дышать с вами одним воздухом. От моих слов, Какаши безвольно упал на колени. Короче, я пошел отсюда. Вы решайте сами, что делать дальше. Но на вашем месте, я бы повторил последний подвиг Белого Клыка. Но вы не он, и никогда не сравнитесь с ним. Впрочем, если у вас не хватает решимости, здесь все заминировано и скоро рванет. Надеюсь, что я больше вас никогда не увижу. Тем или иным образом, не оборачиваясь, я вышел из комнаты. Глава 39. Беспрепятственно выбравшись с полигона, хоть на краю и ошивалась половина деревни, я еле доковылял до дома, где и провалился в тяжелый сон. Таким образом, мне удалось посмотреть, что мне дали за этот бой, только на следующее утро. И что сказать, характеристики меня очень порадовали с самых первых строк. Ваша сила повышена на 1, ваша выносливость повышена на 1, ваш интеллект повышен на 8, ваша мудрость повышена на 5, ускоренное мышление, 6 уровень. Ваши мысли столь быстры, что вы не всегда успеваете за ними угнаться. Многие считают ускоренное мышление одним из проявлений вашего психоза, но вы-то понимаете, что это дар. Скорость мышления – плюс 30%. Скорость развития дисциплин, связанных с умственной деятельностью – плюс 18%. Полная концентрация внимания – 10 уровень. Вы всегда видите двойное дно, даже если его там нет. Затраты – 400 МП в минуту. Эффект – на время действия навыка. Восприятие – плюс 100%. Ловкость – плюс 70%. Интеллект – плюс 50%. Контроль чакры – плюс 30%. Мудрость – плюс 28%. Сила – 99%. Выносливость – 99%. Скорость движения – вы не можете двигаться. Ограничения – при получении урона во время использования умения концентрация теряется. При этом 95%, что вы получите сенсорный шок. Ну, это не удивительно. Я весь бой с Какаши просидел под разгоном. Безумный пиротехник. 3 уровень. Мы несем миру только добро в боеголовках наших баллистических ракет. Сила взрывов ваших печатей и техник плюс 39%. Шанс взрыва при неправильном срабатывании техники или печати. Плюс 25%. Шанс подорваться на собственной печати плюс 10%. Шанс проигнорировать при взрыве контузию, ослепление, оглушение. Плюс 5%. Отношение с Дейдарой. Плюс 50%. А вот водолаз-самоучка заменился куда более пристойным достижением. Подводный браконьер. 3 степени. Ничто так не облегчает рыбалку, как ящик динамита. Главное, чтоб рыбнадзор не нагрянул. Время задержки дыхания под водой плюс 30%. Шанс найти под водой что-то интересное плюс 15%. Отношение с зелеными. 150%. Противник попал под действие ауры Оверлорда. Все ментальные атрибуты противника временно снижены на 46%. Ваша харизма увеличена на 3. Выполнены все условия для открытия новой дополнительной профессии. Пафосный нагибатор. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Пафосный нагибатор. Дураки те, кто считают, что нагибатором жить легко. Правильно пафосно нагибать – это целое искусство. Открывает дополнительную характеристику. Пафосное превозмогание. Стоимость специальности. 1 очко таланта. Значит, ситуационный ивент. Собачье сердце. Пообщавшись с вами, Хатаки Какаши стал на путь исправления. Или нет. Цель. Превратите Какаши в человека. Награда. Вариативно. Штраф. Нет. Это, наверное, за разговор с Какаши. Не думаю, что его можно исправить. А вот такого добра, как пафосный нагибатор, нам не надо. Не хочу я превозмогать, на что тонко намекает предлагаемая дополнительная характеристика. Тем более пафосно. Ладно, что там дальше по списку. Талантливый тактик. 3 степени. Против вас выступил враг, превосходящий вас на порядок. Но благодаря своему тактическому гению вы не только смогли выжить, но и победили. Интеллект. Плюс 3. Гениальный стратег. 3 степени. Настоящая гениальность не в том, чтобы выиграть войну с врагом, а в том, чтобы позволить противнику уничтожить самого себя. Интеллект. Плюс 9. Мудрость. Плюс 9. От последней части я вообще впал в ступор. Два последних достижения давали мне в сумме дополнительные 6 очков мудрости и 8 интеллекта. Биджу. Это чит. Похоже, в небесной канцелярии мои старания по опусканию Какаши оценили по заслугам. А ведь еще мне упал следующий уровень. Имя. Наруто Узумаки. Возраст 11. Пол. Мужской. Специализация. Энергетик. Уровень 26. ХП 2600. МП 4930. Сила 35. Ловкость 40. Выносливость 52. Интеллект 54. Мудрость 41. Восприятие 49. Харизма 54. Интуиция 54. Чакра 51. Контроль чакры 51. Свободных очков 130. Очки таланта 8. Так, я дальше даже боюсь читать. Должна же быть какая-то подлянка. А, вот она. Внимание. Глобальное сообщение. Игрок под ником ВЦ первым достиг 50 уровня. Ограничения на дуэли в безопасных зонах сняты. Ну, могло быть и хуже. Так, что там осталось? А, точно, дополнительные специальности. Внимание. После многочисленных суровых тренировок и испытаний ваш интеллект преодолел порог возможностей обычного человека, тем самым перейдя на новый уровень развития. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Ученый. Мозгом наделен каждый. Просто не все разобрались с инструкцией. Стоимость специальности. 1 очко таланта. Разблокированы следующие мультиклассы. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Сумрачный гений. Кто я? Безумный гений. Гениальный безумец. Впрочем, это не важно. Гениальность и безумие всего лишь две стороны одной монеты. А теперь развяжите меня. Я хочу нажать эту биджевую красную кнопку. Стоимость специальности. 1 очко таланта. Внимание. После многочисленных суровых тренировок и испытаний ваш контроль чакры преодолел порог возможностей обычного человека, тем самым перейдя на новый уровень развития. Открыта возможность взять следующую ступень основной вашей специальности. Старший энергетик. Почувствуй силу, Наруто. Стоимость специальности. 2 очка таланта. Разблокированы следующие мультиклассы. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Владыка стихий. Говорят, что мудрец с 6 путей владел всеми стихиями. К сожалению, мне это недоступно. Пока. Стоимость специальности. 1 очко таланта. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Шиноби универсал. Одну мудрость я усвоил точно. Нужно все знать о немногом и немного обо всем. Стоимость специальности. 1 очко таланта. Дочитав этот список, я тяжело вздохнул. В очередной раз хотелось взять решительно все, кроме нагибатора. Вот только жаба душила. Ладно, подумаем. А пока надо проведать девочек и узнать последние новости. Что может быть лучше, чем, лежа на затылке четвертого Хокаге, смотреть на закат? Это вызывает чувство умиротворения. С момента экзамена у Какаши прошла уже неделя. Целая неделя незапланированного отпуска по причине того, что наставник попал в больницу с тяжелейшим чакроистощением вместо прополки огорода, это настоящее чудо. И вот вчера вечером копипаста выписали из госпиталя, и он подал прошение об отставке из доблестных вооруженных сил Конохи. Все были в шоке, особенно Хирузин. Разумеется, никто одного из сильнейших шиноби на пенсию не отпустил, но от группы освободили, и теперь я с девочками находился в свободном плавании, пока верхушка подбирала нам нового сенсея. А пока его не было, каждый развлекался в меру своих сил. Я вот решил немного отдохнуть, а заодно выбрать, что же еще взять к основной специализации. Все же жалко тратить очки талантов, но нужно двигаться дальше. И, наконец, я перешагнул Рубикон. Получена основная специализация. Старший энергетик. В мире много разумных, сосредоточившихся на контроле, но немногие достигали ваших успехов. Оправдалась ли ваша ставка, покажет лишь время. Эффекты. Плюс 3 контроля чакры за каждый новый уровень. Плюс 40% скорости прокачки контроля чакры. 5 единиц МП за единицу чакры. Навык изменен. Прямое управление чакрой. 5 уровень. Большинству шиноби для использования силы требуются костыли в виде медиумов или проводников. Вам же нужна только чакра. На данный момент вам доступны базовые возможности управления внешней энергией. Ограничение. Необходимо иметь специализацию мастер-энергетик. Получена новая особенность. Условный рефлекс. На протяжении большой части жизни вы работали над контролем своей внутренней силы. Теперь это для вас так же естественно, как дышать. Ваш контроль над МП не может опуститься ниже удовлетворительного. Изменяется расчет контроля чакры. Чакра. Больше контроля более чем на 10 удовлетворительный контроль чакры. Чакра. Плюс 10 хороший контроль чакры. Чакра. Меньше контроля более чем на 10 идеальный контроль чакры. Вариативно. Особенность. Плохой контроль чакры. Изменена. Получена новая особенность. Хороший контроль чакры. У вас на редкость хороший контроль чакры. Для Генина. Шанс успешно создать технику плюс 15%. Скорость освоения техник плюс 10%. Очень неплохо, вот только теперь у меня снова 6 очков таланта. Плюс, цена всех дополнительных специальностей возросла вдвое. Даже архитектор хаоса теперь стоит 1 очко. В общем, я оказался прав. Каждое улучшение специализации или новая специализация требует вдвое больше очков. Неприятно, но ожидаемо. От изучения характеристик меня отвлек знакомый голос. Можно присесть, Узумаки-сан. Зачем вы здесь, Какаши-сан? Хотел бы попросить у вас прощения за все, что я не сделал. Но и ты должен понимать, что жизнь с одиноким бойцом Анбу не то, что нужно маленькому ребенку. Да идти против Хокаге, совета и Данза. Я просто поверил, когда мне сказали, что о тебе позаботиться. Понимаю. И считаю ваши извинения беспочвенными и бессмысленными. Если честно, я не испытываю к вам ненависти, как, впрочем, и симпатии. Как бы сказать, Какаши-сан, вы мне абсолютно безразличны. Понимаю. Ты действительно во многом похож на Минато-сенсея. Ты слишком рассудителен для своих лет. Жаль, что я не буду твоим учителем. Тяжело вздохнул Хатаке. Наверное, мне стоит уйти. Какаши уже собрался исчезнуть в Шуншине, когда я спросил. Прежде чем вы уйдете, ответьте мне на один вопрос. Если бы я был другим, например, крикливым безмозглым белобрысым блондином, то вы стали бы учить меня. Кого бы вы хотели обучать? Копию Минато Намикадзе или Узумаки Наруто? На пару секунд Какаши задумался, а затем произнес. Странный вопрос. И если честно, то не знаю. Возможно, это покажется глупым, но что если нам забыть обо всем и попробовать начать все сначала? Не как учитель-ученик, а как двое равных. Мы и так слишком много пережили, тихо сказал я, никому конкретно не обращаясь. Не ответив, элитный джонин растворился в ночи. Глядя в наступающую темноту, я думал, может быть у Какаши еще есть шанс исправиться. Глава 40. Сидя на ступенях Академии рядом со своей командой, я понял, канон неистребим. А как еще можно охарактеризовать личность того, кого нам дали на замену отказавшегося от нашей команды Какаши? Меня зовут капитан Ямато, приятно познакомиться. Я буду вашим временным наставником до тех пор, пока вам не подберут постоянного наставника. В мои обязанности входит сопровождать вас на миссии, а также дальнейшее обучение. Что можно сказать о нем? Молодой, на вид от 20 до 25 лет. Из отличительных черт только мешки под глазами, на лице покерфис. Одним словом, увидел бы в толпе, тут же забыл бы. Особенно на фоне коллег нашего временного сенсея. В этом мире шиноби любит одеваться броско и вызывающе, чтобы как следует эпатировать публику. Единственное, что выделялось из гардероба, была непонятная конструкция на голове, к которой крепился протектор. Кажется, нечто подобное используют в спортивной борьбе, но я не знаток. А меж тем, пока я разглядывал нового сенсея, Ямато продолжил. «Надеюсь, вы отнесетесь ко мне лучше, чем к предыдущему наставнику». «Не понял, это он нас подколол». «Ничего не понятно по лицу этого робота». «Так, молчание затягивается. Кто-то должен взять на себя переговоры. И чует моя печень, что этим кем-то опять придется быть мне». «Ну, точно не Неока, которая своими репликами может довести до бешенства даже Рикуда». А Хината вообще тихо сопит мне в подмышку. Значит, придется мне побыть дипломатом. Ямато-сан, Какаши не успел стать наставником, так что это не считается. Да, и заслужил он. Но для лучшего взаимодействия все же, запомните три простых правила. Первое, хоть вы и наш сенсей, но в нашу личную жизнь не лезете. Никаких сальных шуточек в стиле извращенной ветви учеников третьего. Второе, книги Джирая на время выполнения миссии и тренировках запрещены. И самое главное, если вы опаздываете больше чем на полчаса, то то отправите предупредить об этом хотя бы клона. Одним словом, ничего сложного, если вы не Какаши-сан. В обмен мы обещаем быть примерными генинами. Идет, сенси. Биджу, у него на лице от моей наглости не дрогнул ни один мускул. Как я вижу, у меня нет выбора. Капитулирую перед превосходящими силами противника. Опять не понял, он над нами издевается или нет. Это бесит. Обычно мозг взрываем мы на пару с Няка, а сейчас его взрывают нам. Ну, хоть бровью поведи. Вроде, в каноне он таким не был. Впрочем, в этом мире канон давно пошел лесом, да и я не тот безмозглый блондин, над которым Ямато весь второй сезон прикалывался. И все равно бесит. Но сейчас не до этого. Надо узнать о дополнительных тренировках. Мне сейчас любая помощь не помешает. Сенси, а чему вы будете учить нас? В основном работе в команде, тактике и стратегии малых групп, а также уставу Шиноби Канохи. Все так же ровно сообщил Ямато. Если переводить его ответ на человеческий язык, то ничему нас обучать Тензе не собирается. Так называемое взаимодействие оттачивает все генины на миссиях Диранга. То есть, нам сейчас пообещали научить вспахивать огороды. Просто незаменимое умение для убийцы. На мой взгляд, полный маразм. Те же тренировки, команда одних генинов на команду других где-нибудь на полигоне дают куда больший эффект. Так что, на самом деле миссии Диранга это не более чем еще один способ пополнить бюджет Канохи. Оставалось радоваться тому, что я сумел уговорить Какаши потренировать меня, скажем так, в индивидуальном порядке. Носителя Шарингана все же замучила совесть, и он решил мне по мере сил помочь. Я не жду от копипаста каких-то откровений, но базу он должен подправить мне неплохо. Ведь я, хоть и талантливый, но самоучка, да и свою стихию не помешает узнать. В магазине чакропроводящая бумага не только жутко дорогой товар, почти 15 тысяч реза листок, но и ограниченный к продаже, только для чунинов и выше, а покупать контрабандой у крыс, разорюсь, так что даже Какаши может принести пользу. Вот таким образом я оказался под командованием капитана Ямато. Закончил я свой рассказ о похождениях бедного, но очень гордого блондина. Пару секунд сидящая напротив блондинка морщила лобик, после чего заметила: «Тебе повезло, что Хокаге сама решил замять дело с Какаши, иначе простой заменой наставника вы бы не отделались», — резонно заметила и наподливая нам еще чаю. «Эх, как же я обожаю уже ставшими традиционными наши субботние посиделки. Хорошо иногда расслабиться в компании будущего главного психиатра психиатрической лечебницы Каноха. Жаль только, что после распределения у нас стало совсем мало времени для общения. И на то работает продавщицей в семейном магазине, то постоянно занята тренировками внутри клана, поскольку после одержимости ментальные способности Яманаки сделали резкий скачок. Благо сама девочка не помнила, как оказалась под контролем клинка, то на курсах Ириненов, то занимается прополкой очередного огорода. Поправка, миссии по отработке взаимодействия, как они проходят в документах. Так что, сына, мы нормально встречаемся только раз в неделю, на этих самых чаепитиях, где мы могли просто расслабиться и поделиться новостями. Все же, я искренне симпатизировал этой голубоглазой неунывающей блондинке. Ее жизнерадостность могла поспорить с жизнерадостностью канонного блондина, но она была несколько другой. Мягче, что ли? Девочка не старалась навязать кому-то свою волю, плавно обтекая собеседника. В общем, Ина была прекрасным собеседником, который умел расположить к себе. Ну, а такая мелочь, как то, что клан Яманака регулярно сообщает о моем психическом состоянии третьему, так это же даже не стоит упоминания. Все же, клан Яманака изначально был кланом лоялистов, так что, винить их в этом было глупо, да и просто подло после всего, что они для меня сделали. Главное было помнить, когда надо заткнуться, чтобы не выболтать больше необходимого. Да, и в целом, даже в такой мелочи родители Ина работали на меня. Хокаге не вскакивал по ночам от кошмаров, что я освобождаю девятихвостого посреди Канохи. Яманаки получали благодарность за отличную работу, добрые дяди из Анбу продолжали дрыхнуть под потолком моей комнаты, а меня лишний раз не трогали и уж тем более не вызывали еженедельно на ковер к третьему, как канонного Наруто. Одним словом, все были счастливы. Вот таким образом я и совмещал приятное с полезным. Но пора было заканчивать. Время уже позднее, а у меня много дел. Спасибо за чай, Ина. Он, как всегда, был восхитительным. От чистого сердца сказал я. Ина действительно готовила замечательный чай. Вот только на мои слова химиклана Яманака отреагировала странно. Девочка, покраснев, неожиданно выпалила: «Наруто-кун, уже поздно, может, останешься на ночь?» Я напрягся. «Нет, я парень хоть куда, но не слишком ли рано? Ина, мне очень приятно, но с чего вдруг? Ну, мы так редко видимся. Начало вилять, Химе, Ина», добавил в голос чуть-чуть строгости.